Майлз отстегнул ремни безопасности чуть медленнее, чем Айвин, с показным безразличием, изображая некоторую присыщенность или что-то в этом роде. Ни одному цитагандийцу не удастся застукать его прижавшим нос к иллюминатору, как какой-то неопытный юнец. Он Фор Косиган. Вот только сердце все равно учащенно билось. Броярский посол уже должен был ожидать их, чтобы взять двух своих высоких гостей под опеку и показать им, как надеялся Майлз, как себя вести. Майлз повторил в уме подходящие по случаю приветствия и старательно заученные личные послания от своего отца. Замок капсулы повернулся, и люк сбоку фюзеляжа справа от сиденья Айвина раскрылся. Через люк влетел какой-то человек. Внезапно застыл, повиснув на рукоятке люка, и, тяжело дыша, уставился на них широко раскрытыми глазами. Он зашевелил губами, произнося то ли проклятие, то ли молитвы, то ли какие-то заученные слова. Майлз не понял. Человек был уже в возрасте, но не стар, широкоплечий, по меньшей мере не ниже Айвина. На нем была надета, как предположил Майлз, форма работника станции, светло-серая с розовато-лиловым. Голову украшала пышная соломенная шевелюра, однако иной растительности на гладком лице не было вовсе. Ни бороды, ни бровей, даже ресниц не было. Рука его метнулась над сердцем к левой подмышке. «Оружие!» — заорал, предупреждая Майлз. Напуганный пилот капсулы подскочил, пытаясь выпутаться из своих ремней безопасности, а Майлз не обладал достаточным физическим здоровьем, чтобы на кого-либо прыгать. Зато рефлексы Айвина были отточены хоть и не в настоящем бою, но в ходе многочисленных тренировок. Он уже двигался, разворачиваясь вокруг подлокотника, чтобы встать на пути вторгшегося к ним незнакомца. Рукопашная схватка в невесомости всегда невероятно неуклюжа, частично из-за необходимости вцепляться мертвой хваткой в того, кому вы собираетесь нанести серьезный удар. Мужчины вскоре прекратили борьбу. Незнакомец с дикой хваткой вцепился, теперь уже не в бок, а в правый карман брюк, однако Айвину удалось выбить сверкающий нейробластер из его руки. Нейробластер улетел в противоположную сторону кабины и, кувыркаясь, отскочил от стены, став теперь угрозой для всех. Майлз всегда боялся нейробластеров, но до сих пор только не в качестве метательного оружия. Летая по всей кабине, ему еще дважды пришлось отталкиваться от стен, прежде чем он выловил в невесомости нейробластер, не пристрелив при этом случайно ни себя, ни Айвина. Оружие было размером меньше стандартного, но было заряжено и также опасно. Айвин тем временем возился за спиной пожилого человека, пытаясь заломить ему руки. Майлз, улучив момент, попробовал найти и выхватить второе оружие. Оттянув край лиловой куртки и запустив руку во внутренний карман, он вытащил короткий стержень, который принял сперва за дубинку электрошокер. Человек завопил и стал отчаянно вырываться. Изрядно напуганный и не слишком уверенный в том, что сотворил, Майлз оттолкнулся от сражавшейся пары и благоразумно пригнулся за спиной пилота. Судя по смертельному воплю, Майлз испугался, что вырвал у незнакомца блок питания искусственного сердца или что-нибудь в этом роде. Однако тот продолжал бороться, значит, все было не так фатально, как прозвучало. Незнакомец стряхнул с себя захват Айвина и отпрянул к люку. Наступила одна из тех странных пауз, что иногда случаются в ближнем бою, когда в приступе адреналиновой лихорадки противники жадно глотают воздух. Пожилой человек уставился на Майлза, сжимавшего в кулаке его стержень. Выражение его лица сменилось на... Уж не вспышка ли триумфа пробежала по его лицу? Наверняка нет. Безумное вдохновение? Оказавшись в явном меньшинстве, поскольку пилот был готов присоединиться к драке, незнакомец отступил, отлетая назад в гибкий переходной рукав и ударяя с глухим стуком обо что-то на палубе на той стороне причального отсека. Айвин бросился в погоню по горячим следам, и Майлз нагнал его как раз вовремя, чтобы увидеть, как незнакомец, твердо стоявший на ногах в станционном поле искусственной гравитации, нанес Айвину, обутый в башмак ногой, удар в грудь, который отшвырнул молодого человека обратно в портал.